Глава 11. Совет вампиров. В часовню набилась куча вампиров. Я насчитала 15. Все в обликах летучих мышей. Я заметила вампиршу с кучей маленьких деревянных бусинок в волосах. У другой — пирсинг в носу и в ухе. Она была немного похожа на тёте Элли. А вот там висел вампир с удивительными, сверкающими глазами и превосходной осанкой. Поверх крыльев он носил черную мантию. Только я никак не могла понять, кого он мне напоминал. Еще меня заинтересовал вампир с деревянной палочкой и моноклем. Пока остальные увлеченно болтали друг с другом, он нетерпеливо переминался с лапки на лапку. А еще вампиры привели сюда своих зверей-защитников. Черная белка внимательно следила за происходящим. Медяница с очками на носу, большой заяц в черных носочках с вышитыми лунами взволнованно барабанил лапой по полу. На другом конце часовни на балке под потолком сидела сорока с горящими глазами. Просто не верится. Сорока — защитница какого-то вампира. Следовало догадаться. Но чья? И почему следила за мной? Летучие мыши и их защитники окружили вампиршу в рваной коричневой накидке. В одном ухе у нее сверкало множество маленьких сережек. На правой лапке висел медный браслет с крошечными бусинками. Я прищурилась. Это же волшебные черные шарики, вроде того, который тетя Элли привезла мне из замка Бран. Да, без магии тут тоже не обошлось. Крошечные шарики на кольце вампирши излучали пульсирующее сияние. Только в отличие от моего шарика, они были зелеными, а не черными. Вампирша взяла слово. «Дорогие братья и сестры». «Ну что?» — неожиданно проговорил кто-то шепотом прямо у меня над головой. Это Манола зацепился за водосточный желоб и свесился рядом. «Ого, как их много!» Я улыбнулась. «Конечно, Манола слишком любопытный, чтобы оставаться на крыше». «Чудно, что вы все пришли». Голос у вампирши был слегка хрипловатый. «Сегодня обсудим случай одной маленькой девочки-вампира, у которой недавно вырос второй клык. На 2 года раньше положенного, между прочим». Я затаила дыхание. «Они говорили обо мне, а значит...» «Это же совет вампиров», — прошептала я. Манола не отреагировал. Он, как зачарованный, с горящими глазами, наблюдал за одним из вампиров. «Кажется, там внизу мой отец». «Твой отец состоит в совете?» «Я не знал, но это точно он. Его защитница Ноктурна, сорока, тоже тут». «Ну, какова красота? Сорока, преследовавшая меня последние дни, принадлежала школьному директору. Уму непостижимо». «Мирелла Мануш», — прокряхтел вампир с моноклем. «Именно», — подтвердила вампирша с браслетом. «Мы должны решить, стоит ли ей начать обучение в школе раньше, чем принято». «Я против», — воскликнула вампирша с пирсингом. «Подожди, Феличита», — вступил в разговор отец Манола. «Позвольте сказать, моя преданная Ноктурна наблюдала за девочкой-вампиром последние дни. Она рассказала подружке о вампирическом гене, но в остальном вела себя образцово. Мирелла не использует силы во вред и не вмешивается в жизнь людей. Я устроил ей небольшую проверку в школе. Она хорошо относится к одноклассникам. Мирелла готова прийти на помощь и постоять за себя. Ее социальные навыки полностью соответствуют нашему кодексу чести». «Спасибо, Дариус, за важные сведения», — кивнула вампирша с браслетом. «Как вам известно, мои клыки тоже прорезали слишком рано. Но в магическую школу меня не взяли. Самостоятельно овладеть способностями было тяжело. Позже пришлось немало потрудиться, чтобы наверстать упущенное». «Что ты предлагаешь, Фладана?» — задребезжал вампир с моноклем. «Я предлагаю устроить Мирелле Мануш экзамен и выяснить, готова ли она к школе». В часовне поднялся шум. Вампиры бурно спорили друг с другом. «Ошалеть!» — шепнул мне Манола. «И не говори, но это немного нечестно», — заметила я. Куча незнакомых вампиров решала, что со мной делать. Не слишком приятно. «Ты о чем?» «Ну, я никого из них не знаю, кроме твоего отца, и то не близко». «Это да», — прошептал Манола. «Ей всего 10!» — кричала Феличита, вампирша с пирсингом в носу. «Пусть поживет просто ребенком еще 2 года!» «Просто ребенком?» — переспросил отец Манола. «Разве кто-то из нас был просто ребенком? Она вампир. Возможно, обладатель одной из самых необычных и мощных способностей. Я поддерживаю предложение Фладаны. Устроим экзамен». «Давайте голосовать», — провозгласила Фладана. Вампиры замолкли. «Хе-хе», — прочистил горло вампир с моноклем. «Перед голосованием я хотел бы отметить, что за 321 год, то есть с рождения Фладаны, не встречалось ни одного вампира с сопоставимыми силами. Малышка не подозревает, на что однажды будет способна. Без сомнений, тетя Мирелла не сумеет обучить ее всему необходимому». «Спасибо за важное дополнение, Казимир», — сказала Фладана. «Приступим к голосованию. Кто за то, чтобы этой осенью Мирелла отправилась в школу? Взлетите!» Фладана первая взмахнула крыльями и повисла невысоко над полем. Ее примеру последовал отец Манола, Казимир и 6 других вампиров. Я быстро их посчитала. 9! Манола, я поеду с тобой в школу!» «Суперкласс!» Вампиры приземлились. «Решено!» — заговорила Фладана. «Осенью Мирелла отправится в школу. Давайте сообщим ей об этом лично, потому что она присутствовала на встрече». «О, нет! Сердце у меня ушло в пятки. Манола побледнел, как мел». «Я же говорил!» — прошипел он. «Теперь нам крышка!» «Не крышка!» — крикнула Фладана. «Спокойно спускайтесь к нам, вы оба. Дариус, твой сын тоже здесь». «Просто класс. Но делать нечего». Я ринулась вниз и приземлилась между другими вампирами. Манола опустился рядом. Господин Демирель сердито сверкнул на него глазами. Его пронзительный взгляд почувствовала даже я. «Здравствуйте, меня зовут Мирелла», — тихо пролепетала я, смущенно улыбнувшись. В образе человека я бы точно покраснела душой, лицо горело. Вампиры разглядывали меня, будто диковинную зверушку. Впрочем, так и есть. «О чем они думали?» «Не переживай», — вдруг произнесла Фладана. «Ничего плохого они не думают». Я широко распахнула глаза. «Вы типа мысли читаете?» «Да, читаю. А еще могу блокировать способности других вампиров, в том числе острый слух. Я всегда использую свой дар, чтобы никто не шпионил за советом вампиров. Иногда мы обсуждаем вещи, которые лучше сохранить в тайне». «Но сегодня вы этого не сделали», — заметила я. «Сегодня нет, ты права. Я с самого начала знала, что ты на крыше, Мирелла. Ты все слышала?» «Думаю, да», — кивнула я. «Прекрасно. Тогда я свяжусь с твоей тетей и завтра нанесу вам визит. Нужно лично поговорить с твоей матерью». «Хорошо, госпожа Фладана». Фладана громко и хрипло рассмеялась. Отчего-то на душе у меня потеплело. «Можно просто Фладана». «Хорошо», — застенчиво улыбнулась я. «Я приду из школы без 15:02». «А теперь немедленно отправляйтесь домой, чтобы не заснуть завтра на уроках. То, что мы будем обсуждать дальше, не для ваших ушей. Ах, еще. Все, что вы сегодня видели и слышали, никому нельзя рассказывать. Ни при каких обстоятельствах, кроме мамы и тети Мирелла». Мы с Манола кивнули. «Конечно, спасибо, и... хорошего вам заседания», — добавила я. Члены совета заулыбались. Я видела это, пока поднималась в воздух, махая крыльями. Они все-таки милые, кроме этой Феличиты. Она вызывала странные чувства. По дороге домой мы с Манола почти не разговаривали. Он боялся отца. «Прекрасно его понимаю, меня тоже ждал нагоняй. Мама точно не одобрит сегодняшнюю вылазку».